Глава 16. Рикс. Глаза жжет, а руки ломит от боли. Шея и плечи напряжены. Это все из-за дополнительных кардиотренировок и изометрических упражнений для шеи, которые мы выполняем, чтобы подготовить тело к гравитационным нагрузкам. Или это из-за того, что я часами сижу на симуляторе и запоминаю каждый изгиб гоночной трассы, на которой собираюсь стартовать на этой неделе. В любом случае, мне нужно поработать над тем, чтобы расслабить мышцы шеи и спины, иначе гонка будет тянуться в вечность. Голова лопнет от напряжения, а это повлияет на скорость моей реакции. Плохая реакция, в свою очередь, добавит несколько сотых доли секунд в результат, и даже такой маленький промежуток во времени будет иметь значение. Омар появляется рядом, когда экран становится черным, и виртуальная трасса исчезает. «Было впечатляюще! Лучше, чем я ожидал!» — говорит он густым баритоном. «Я сделаю перерыв, а потом снова вернусь сюда на несколько часов», — отвечаю я, выбираясь из симулятора. «Но хочется, чтобы на мне были шлем и перчатки. Нужно провести полную имитацию гонки, используя снаряжение, которое будет со мной во время заезда». Он поднимает бровь. «Принято! Передам команде!» «Спасибо. Не хотел бы я задерживать всех здесь». «Все равно задержишь, но это нормально». Омар впервые улыбается мне. «Никто в Морете не осудит за преданность делу». Не знаю, как ответить, чтобы не показаться подхалимым, поэтому решаю промолчать. Я начинаю растяжку, чтобы расслабить мышцы, одну за другой, по инструкции, которую мне составил физиотерапевт. «Скажи мне одно», — говорит он. «Что?» Я смотрю на него снизу вверх, дотрагиваясь ладонями до пальцев ног. «Почему ты так много времени проводишь на трассе Сузука в симуляторе?» — спрашивает он, упоминая японскую трассу. Примечание. Сузука. Трасса Формулы-1 — находится в городе Судзука, префектура Мия, Япония. Я пытаюсь придумать ответ, который мог бы его удовлетворить. Правда, Омара испугает, потому что это трасса, на которой погиб мой отец. Если я смогу справиться с местом, которое пугает меня больше всего, значит, я готов к Формуле-1. Потому что быть на той трассе, как бы мрачно это ни звучало, позволяет мне почувствовать частичку отца рядом с собой. Я и не подозревал, что кто-то следит за моими гонками, пока я задерживался здесь допоздна и работал в одиночестве. «Эта трасса эталонная для меня, одна из самых технически сложных», — говорю я. «Если я справлюсь с ней, значит, смогу адаптироваться и справиться где угодно». Он кивает, но его взгляд говорит о том, что он догадывается о моей маленькой тайне. «У каждого гонщика есть трасса, которую он должен освоить. Это, наверное, твоя». «Все верно». Омар решает оставить эту тему и направляется к двери. «Ужин уже в столовой». «Спасибо». «Не задерживайся здесь слишком долго. Мы уезжаем в Барселону утром». «Хорошо». Я стою и смотрю на дверь, через которую он только что вышел. Его вопрос крутится у меня в голове. Никто в Морете не спрашивал о моем отце и не говорил о его прошлом, которое свинцовым грузом лежит на моих плечах. Оно всегда достаточно близко, чтобы я его ощущал, но порой так далеко, что становится незаметным, хотя все равно волочится за мной по пятам. Камила тоже не задавала вопросов, даже после нашей встречи в конференц-зале. Но мне известно, что все в курсе моего прошлого. Уверен, что разговоры об этом велись не раз. Все хотят знать, как я справлюсь с японской трассой, если подпишу контракт и доберусь до этой части соревнования. И все же никто не спрашивает меня прямо. Неужели Карло запретил? Или люди здесь достаточно тактичны, чтобы позволить мне проявить себя, а не вешать ярлыки, придуманные для другого человека? Это дает пищу для размышлений, когда я поднимаюсь наверх, быстро перекусываю и возвращаюсь в симулятор. Но есть еще одна вещь, которую я должен сделать перед тем, как закончить работу и уйти домой. Это будет чертовски трудно, но послужит напоминанием о том, что следует оставаться в реальности, и даст возможность проявить благодарность за такой шанс. «Рикс?» Ди поднимает трубку после первого же гудка, и в ее голосе слышится явное удивление. «Привет, как дела?» Спрашиваю я из вежливости, хотя ответ неизвестен. Она устала, на нервах, одержима заботами, страхами и всем прочим. «Как обычно, ты и так знаешь», — бормочет она. «Даже представить не могу». Комок в моем горле разрастается до невероятных размеров. «Есть какие-то изменения?» «Его руки. Они надеются, что кожа зарастет, и в итоге он снова сможет двигать кистями, чтобы, знаешь...» «Держать руль. Не могу представить, как можно любить человека, который сознательно подвергает себя опасности, и отпускать его на гонки снова и снова, позволяя делать то, к чему тяготеет его сердце. Даже когда он почти перешел грань между жизнью и смертью. Разве не так поступала моя мать с отцом? Разве не так же она поступает и со мной? О, боги! Я провожу рукой по волосам и глубоко вдыхаю. Надеюсь, он реально поправится. Настроение у него оптимистичное? Да. Как дети? Им стало лучше, когда они его увидели. Он теперь без трубок и бандажей. Выглядит не так пугающе. Хорошо. Я делаю паузу. Он по-прежнему не хочет ни с кем разговаривать. Нет, извини. Но он знает о твоих звонках и вопросах. Просто не хочет, чтобы его видели таким. Глупо, конечно, но с этим бороться я не собираюсь. Это дурацкая гордость, смешанная с желанием сохранить имидж, чтобы другие команды не считали его слабаком. Для меня это чепуха, но именно это он сейчас чувствует. «Понял». «Спасибо», — говорит она, чувствуя, что разговор подходит к концу. «За что?» «За цветы, за сообщения, за то, что не забываешь о нем даже на новой работе». Я делаю паузу и смотрю на симулятор перед собой. На все вокруг, что меня окружает. Именно об этом я и мечтал. Да, все немного сбивает с толку. Его авария, травма, масштабы всего происходящего. Демоны, с которыми мне придется столкнуться, когда я выйду на трассу. «Да, все так и есть», — говорит она мягко. «Но садись в тачку и покажи лучший результат. Максим бы этого хотел. Только самое лучшее для своего любимчика Рикса». «Спасибо, Ди». Когда я сбрасываю звонок, то чувствую, как становлюсь на шаг ближе к желанному.